Нин медленно кивнул. Столкнувшись с верной смертью, он мог только нырнуть в эту смертельно опасную ловушку. Здесь у него был хотя бы маленький шанс. Если бы он этого не сделал, он был бы обречен в тот момент, когда Архонт догонит его. Я надеялся, что, как только он поймет, что я там, он перестанет преследовать меня. Лорд секты покачал головой. Я был неправ. Этот сумасшедший на самом деле шел за мной по пятам. О, Нин прищурился. Он тоже уже вошел? Он что, за смертью гонится? Вот почему я сказал, что он сумасшедший. Серьезно сказал лорд секты. Царство нефритового пламени, смертельно опасная ловушка, которую ситхи создали во время войны Пассвета. Несмотря на то, что мы победили их, многие из наших главных сил погибли во время войны. Несмотря на то, что я теперь внутри, если бы я бы осторожен и не торопился бы, у меня бы был шанс найти путь к спасению и уйти от него. Но теперь, когда Архонт уже внутри, я вынужден лететь очень быстро. Я был вынужден направиться в более опасные места царства нефритового пламени, но он все еще преследует меня. В конце концов я оказался в ловушке вместе, похожем на какую-то тюрьму. Тюрьма? Нин нахмурился. Я точно не знаю. Все, что я знаю, это то, что я попал в ловушку в небольшом пространстве всего около 30 метров. Лорд секты вздохнул. К счастью, здесь пока нет опасности, и Архонт Шелковый Снег не посмел сюда сунуться. Тюрьма, да, Нин задумчиво нахмурился. В конце концов, он был членом Королевства Яркого Берега. Он немедленно отправился за картой Звездного Моря Ужаса к Гегемону Яркому Берегу. Он планировал использовать сокровища в обмен на нее, но Гегемон Яркий Берег отдал ему ее бесплатно. Теперь у него были карты как Гегемона, так и Даоса Синего Камня. Теперь он кое-что знал о царстве нефритового пламени. Царство нефритового пламени было смертельной ловушкой, которую создали ситхи, в ее центре находились тюрьмы. В царстве нефритового пламени попало в ловушку несколько крупных сил цивилизации культиваторов. Многие из них так и не смогли сбежать. Как только ситхи захватят достаточно крупных сил, они выпустят единственную десятую волну и уничтожат всех заключенных. Записи Гегемона Яркого Берега гласили: тюрьмы царства нефритового пламени в основном разбросаны по семи регионам, и в них есть различия в зависимости от важности места. Тем не менее, ситхи все мертвы. Однажды я отсканировал их издалека и не обнаружил в них никаких признаков жизни, но место по-прежнему полно бесчисленных опасностей. Хотя царство нефритового пламени было сильно повреждено, что сделало его апокалиптическую волну непригодной, осталось много формаций и барьеров, достаточно сильных, чтобы умертвить даже гегемонов. Тюрьмы, Нин нахмурился. Черт возьми, шелковый снег. Даже обычные тюрьмы в царстве нефритового пламени были невероятно опасными. Не волнуйся, я сейчас в порядке, поспешно сказал лорд секты. Я просто ограничен 30-метровым регионом. Пока я не коснусь каких-либо барьеров, я не окажусь в опасности. Но ты все равно находишься в одной из тюрем царства нефритового пламени. Волновался Нин. Вот почему тебе нужно держаться подальше, Черный Север, поспешно сказал лорд секты. Архонт оказался достаточно сумасшедшим, чтобы атаковать меня, потому что он мечтает избавиться от нас двоих. Он отбросил всю осторожность в сторону. Он уже и раньше здесь бывал. Он, вероятно, знает немного об этом месте. Он, скорее всего, приготовил ловушки здесь конкретно для вас. А ты, придя сюда, будешь новичком и незнакомым месте. Ему будет легко обмануть тебя. Я не дурак, засмеялся Нин. Но у него есть преимущество. Не волнуйся. У меня есть кое-какая информация о царстве нефритового пламени. Нин покачал головой. У него были звездные карты Даоса Синего Камня и Гегемона Яркого Берега, поэтому ему многое уже было известно о царстве нефритового пламени. И я давно хотел избавиться от него. Если мы просто позволим этому чертову уроду делать все, что ему заблагорассудится, в конечном итоге он устроит нам реальные проблемы. Лучше поскорее избавиться от него. Но, лорд секты был очень взволнован. Как ты не боишься? Ты, похоже, забыл, какой у меня характер, улыбнулся Нин. А я знал, что не смогу отговорить тебя, но я все же должен был попытаться. Лорд секты, казалось, смирился. Ух, столько говорили, а я все же не смог тебя переубедить. Безопасность прежде всего. Я давно не бездумный ребенок, сказал Нин со смехом. Единственный способ спасти тебя – самому выжить. Том 37, глава 2. Неожиданный сюрприз лорду секты не удалось отговорить Цзинина, но он решил временно проживать во дворце «Огромное небо». Таким образом он сможет поддерживать постоянную связь с Нином и сообщать о том, что с ним происходит. Это могло помочь Нину его спасти. В звездном море ужаса. Истинное тело Нина спешило в нужное место с защитником на буксире. Это место было слишком опасным. Даже Нин должен был пройти его с большой осторожностью. Примерно через 800 лет они наконец добрались до царства нефритового пламени. Мы прибыли. Нин смотрел вперед на огромный, почти бесконечный вихрь огня, сияющий в пустоте. Вихрь пламени занимал огромную территорию. Каждый язык пламени был очень красивым, но наполненным огромной опасностью. Ксазин. Глаза оттепели внезапно загорелись. Да, Нин взглянул на него. Я был здесь раньше. Ты был здесь раньше? Нин пришел в восторг. Внезапно он вспомнил, что Даос Синий Камень приобрел этого защитника ситхов в Звездном Море Ужаса. Оттепель был защитником ситхов чрезвычайно высокого статуса. Не было ничего удивительного в том, что он уже посещал царство нефритового пламени раньше. Да, мой первый хозяин из ситхов был приглашен сюда некогда. Место, которое вы, культиваторы, называете царством нефритового пламени, было известно у ситхов под названием «Семь пылающих адов». Что еще ты знаешь? Нин был в восторге. Это действительно был неожиданный сюрприз. Чем больше он узнает о царстве нефритового пламени, тем легче ему там будет. Оттепель ничего не скрывал от своего нового хозяина. Это смертельная ловушка, которую ситхи долго строили. Мой хозяин был просто приглашен сюда посмотреть, и поэтому я не так много знаю об этом месте. Сердце семи пылающих адов, семь основных тюрем внутри. Эти семь тюрем имеют первостепенное значение, но есть и большое количество обычных камер. Все вместе они образуют формацию уничтожения, которая может генерировать тип разрушительного черного пламени. Практически любой, кого коснется этот разрушительный черный огонь, кроме атархов, погибнет. Нин медленно кивнул, обрадовавшись этой информацией. Эти черные языки пламени мы, культиваторы, называли их десятой пламенной волной. Тем не менее, ситхи потерпели поражение в войне. Это означает, что семь пламенных адов, вероятно, были атакованы и уничтожены вместе с формацией, сказал Оттепель. Таким образом, хозяин, тебе не нужно беспокоиться о десятой волне. Нин слушал, а Оттепель продолжал. Часть этих тюрем повреждена, но часть, вероятно, невредима. Если ты хочешь спасти своего друга, хозяин, ты должен сначала выяснить, где он находится. Если он заперт в поврежденной тюрьме, у тебя будет шанс спасти его. Но если он окажется в исправной тюрьме, спасти его будет очень и очень сложно. Кроме того, твой враг, Архонт Шелковый Снег, тоже там. Но судя по тому, что ты сказал, хозяин, он не в тюрьмах. За пределами тюрем много проходов, сказал Оттепель. Эти проходы заполнены множеством ловушек и барьеров. Ситхи когда-то контролировали их, чтобы культиваторы не могли убежать. Многие погибли в этих проходах или были брошены в тюрьму во время сражений. Я предполагаю, что Архонт Шелковый Снег определенно планирует использовать эти механизмы, чтобы заманить тебя в ловушку, хозяин. Проходы, тюрьмы, Нин кивнул. Когда моего первого хозяина ситхи пригласили приехать сюда, принимающий ситх предупредил его никогда не летать в этих проходах. Он должен был только ходить по земле. Для того, чтобы не попасть в тюрьмы даже в том случае, если он наткнется на какие-то барьеры. Оттепель улыбнулся. Независимо от того, насколько опасной окажется ситуация, летать ему было запрещено. Земля заполнена множеством опасных барьеров и формаций, но они не способны убить гегемонов. Многие культиваторы предпочитают летать, стремясь избежать опасности на Земле. Во время полета ты действительно столкнешься с гораздо меньшим количеством опасностей, но те, с которыми ты столкнешься, смертельно опасны. Даже гегемоны могут от них погибнуть. Нин медленно кивнул. Если бы не Оттепель, Нин никогда бы не узнал бы этих секретов. Ты должен быть осторожным, хозяин. Я только один раз был здесь с моим первым хозяином, сказал Оттепель, и я знаком только с несколькими проходами, по которым шел когда-то мой хозяин ситх. Что касается более важных секретов тюрем, о них я ничего не знаю. Ты и так достаточно мне рассказал. Это здорово. Если бы вы ходили пешком, вы не столкнулись бы с опасностями, которые могли угрожать гегемонам. Так было и тогда, когда царство нефритового пламени было в идеальной форме. Теперь, когда царство нефритового пламени было повреждено, было еще безопаснее. В конце концов, не Архонт Шелковый Снег, ни лорд секты не погибли в проходах. Хэймэмэм, шелковый снег, пока ты остаешься за пределами тюрем, ты не сможешь мне угрожать, что бы ты там ни замышлял. Нин почувствовал себя намного спокойнее, холодный свет вспыхнул в его глазах. Не я погибну здесь, а ты. Пойдем внутрь, оттепель, сказал Нин. Свист. Они сразу же влетели в этот огромный вихрь пламени. Огромный вихрь пламени был черным внутри. После того, как Нин и оттепель вошли внутрь, они почувствовали, что пришли в совершенно другой мир. Что? Нин увидел впереди скопление огненных проходов. Бесчисленные огненные проходы были связаны между собой, почти как огромный улей. Во время войны Пассвета это была база ситхов. Ситхи могли отступать сюда и приводить себя в порядок в безопасности, но все культиваторы, которые осмелились проникнуть внутрь, погибали. Я чувствую их. Нин посмотрел в определенном направлении, затем протянул правую руку и указал. Шелковый снег вон там. Хозяин, эти проходы все взаимосвязаны. Ты сможешь добраться до любой тюрьмы из любого прохода, сказал оттепель. Если это так, то мы выберем этот проход. Нин полетел к проходу, который, как он чувствовал, приведет его к Архонту Шелковому Снегу. Он здесь, тощий седовласый человек с белыми бровями сидел в позе лотоса в пустом пространстве размером всего лишь 300 метров. Архонт Шелковый Снег чувствовал, что его королевский корабль резонирует с частями корабля. В его маслянисто-зеленых глазах мелькнуло волнение. Да, лорд Черный Снег действительно пришел. Хе-хе, они действительно хорошие друзья. Хотя он понимал, что Нин, вероятно, придет, это место все же было царством нефритового пламени. Не каждый будет готов пойти на такой огромный риск ради друга. Хорошо. Да, лорд Черный Север, возможно, я не смогу победить тебя, но ситхи смогут. Архонт Шелковый Снег уставился на огонь с улыбкой. Я буду ждать тебя прямо здесь. Давай посмотрим, что ты сможешь сделать. Я плотно окружен смертельными ловушками. Если ты пойдешь ко мне, ты обязательно их активируешь. Как только это произойдет, ты погибнешь. Разрушение империи ситхов привело к срабатыванию множества барьеров и механизмов. Больше никто не отвечал за них, поэтому они больше не могли оставаться скрытыми. Архонт Шелковый Снег выбрал этот регион, потому что здесь была ужасающе сильная формация. Она была настолько сильной, что, просто взглянув на нее, кровь стыла в жилах. Архонт Шелковый Снег знал, что если он коснется ее, он мгновенно погибнет. Таким образом, он осторожно обогнул формацию, а затем спрятался в пространстве за ней. Затем он создал несколько собственных формаций, замаскировать и скрыть действительно опасную. Я уже замаскировал ловушку. Ты никак не сможешь ее заметить. Архонт улыбнулся. Ты обязательно прикоснешься к ней, и даже если вы этого не сделаешь, я позабочусь о том, чтобы ты это сделал. Он знал, что такой человек, как Нин, наверняка будет хитрить. Обмануть его было нелегко, поэтому он приготовил много планов, чтобы хотя бы один из них сработал. Его преимущество заключалось в том, что он первым вошел в царство нефритового пламени. Ха, хочешь спасти своего друга? Да, хе-хе-хе, ты, мертвец, покойник. Архонт Шелковый Снег с нетерпением ждал прибытия Нина. Прошло много времени с тех пор, как он последний раз так сильно волновался. Прибыл самый ослепительный Дай-лорд за всю историю, человек, разрушивший дворец демонов Шелкового Снега, и сегодня Архонт наконец-то избавится от него. Свист. Нин влетел в проход, затем ступил на землю. Будь осторожен, хозяин. Следуя по коридору, ты столкнешься с большим количеством барьеров и ловушек. Оттепель находился рядом с Нином, всегда защищал его. Хорошо. Нин кивнул. Нин начал осторожно двигаться по извилистым, пылающим проходам. Проходы были в 1000 метров в диаметре, внутри них было хорошо видно большое количество механизмов. Нин и оттепель смогли легко избежать прикосновения к ним. Спустя некоторое время, Нин внезапно заморгал. Затем он посмотрел на охранника. Оттепель, разве ты не сказал, что здесь много опасностей и механизмов? Они вообще ни с чем опасным не столкнулись. Оттепель почувствовал некоторую неловкость. Я думаю, может быть, ситхи все мертвы, и никто не контролирует, именно поэтому и нет никаких опасностей. Нин засмеялся, увидев неуклюжее выражение его лица. Хорошо, идем дальше. Двое продолжали с легкостью проходить проходы, все ближе и ближе подходя к Архонту Шелковому Снегу. Том 37, глава 3. Сзи Нин и Шелковый Снег извилистые, пылающие копидоры тянулись бесчисленные километры. Они были кошмаром для культиваторов во время войны Рассвета, но теперь, когда они были повреждены и больше не контролировались, количество формаций внутри них значительно сократилось. Пламя под ногами Цзинина и оттепели внезапно трансформировалось в гигантскую пылающую голову длиной 300 метров. Пылающая голова открыла свой большой рот, готовясь поглотить Нина и его защитника целиком. Ломать. Оттепель сердито топнул своими белыми, покрытыми мехом, ногами. Бум. Он нанес удар невероятной силы, мгновенно сокрушив пламя внизу и разбив огненную голову. Нин усмехнулся, увидев это. Мы наконец-то столкнулись с ловушкой. Она была первым нашим испытанием. Не волнуйся, Ксазин. Оставь эти механизмы мне, тихо произнес защитник. Ха-ха, я совсем не волнуюсь. Нин смеялся, но он не мог не ахнуть от удивления про себя. Неудивительно, что самые высокопоставленные ситхи хотели иметь таких защитников, как этот. Оттепель был определенно сопоставим с высшими архонтами в своей силе. Даже когда Нин боролся против него изо всех сил, он не мог получить никакого преимущества. И это было не самое впечатляющее. Что было действительно впечатляющим, так это тот факт, что Голем должен был стоять на страже и защищать. В одной только силе он был сравним с гегемонами. Это было причиной того, почему Нин не смог получить никакого преимущества даже при использовании своей позиции небесного разрушителя в полную силу. Помимо обладания подавляющей силой, он также был способен к мягким и гибким атакам. Он был способен связать любого врага, даже уровня гегемона. Он также мог стоять впереди своего хозяина, помогая ему противостоять любым опасностям. Следует понимать, что даже настоящий гегемон не будет настолько эффективен, как защитник ситхов, когда речь пойдет о реальной защите кого-либо. Нин и Оттепель продолжали следовать по коридору. Оттепель использовал свою абсолютную, подавляющую силу, чтобы блокировать и уничтожать любые ловушки, которые активировались. По правде говоря, эти механизмы не были особо мощными. Они даже не смогли заставить Оттепель войти в свой гибкий режим. Свист. Безбрежное пламя внезапно возникло под ногами Нина, окружив его со всех сторон, появившись, в том числе, над ним. Пламя вращалось повсюду, как будто они только что оказались в ловушке пламенной клетки. Вращающееся пламя объединилось в странные знаки, которые явно накапливали волну ужасающей силы. Нин слегка нахмурился. Впервые с тех пор, как он вошел в это место, он почувствовал небольшую опасность. Дзинь. Нин вытащил пару северных радужных мечей из ножен на спине, приведя их в готовность. Хозяин, предоставь это мне. Оттепель низко зарычал, своими гигантскими пушистыми ладонями он нанес серию яростных ударов. Бум, бум, бум. Это было похоже на волну ударов ладоней, мелькающих повсюду. Каждая ладонь была на самом деле чуть сильнее, чем даже позиция Нина в полную силу. Более 10 ударов ладоней были сделаны в мгновение ока, клетка пламени начала трещать и рушиться. Через несколько мгновений клетка с грохотом взорвалась, а затем полностью рухнула. Защитник опустил руки, на его лице было обыденное спокойствие и прямота. Впечатляет. Нину все больше и больше нравился голем. Когда Даос Синий Камень передал ему этого голема в рамках сделки по приобретению Дао Омега Меча, Синий Камень сказал, что эти големы, защитники ситхов, были чрезвычайно редкими и представляли некоторый интерес даже для атархов. Мне, вероятно, придется положиться на него, если я хочу спасти лорда секты, подумал Нин. В конце концов, мне гораздо легче будет так противостоять опасностям. Когда они продолжали двигаться из одного огненного прохода в другой, Нин почувствовал, как он постепенно приближается к шелковому снегу. 6 дней прошло в мгновение ока. Почти на месте. Нин стал серьезным. Хотя он обладал абсолютным преимуществом во власти, Архонт доказал свою решимость, когда надумал рискнуть своей жизнью и войти в царство нефритового пламени. Нин не был полностью уверен в своих силах с таким сумасшедшим врагом. Нин внимательно наблюдал и продолжал идти вперед. Вон там, Нин прищурился, увидев мужчину. В нескольких сотнях миллионов километров, в позе лотоса в крошечном пространстве сидел человек. Человек в белом, с белыми бровями, был окружен огнем. Его маслянисто-зеленые глаза тоже были устремлены на Нина. Между ними были какие-то предметы и пламя. Но материя не мешала таким экспертам, как они, видеть друг друга. Раньше они не могли видеть друг друга, потому что были слишком далеко друг от друга и между ними было слишком много барьеров. Теперь, когда они были на расстоянии менее миллиарда километров друг от друга, они могли ясно друг друга видеть. «Шелковый снег, я действительно восхищаюсь тобой», — прозвучал резкий голос. «Ты бросился в звездное море ужаса, а затем пришел в царство нефритового пламени. И все ради одного друга. Да, лорд Черный Север, я уже восхищался тобой из-за твоей силы. Теперь же я восхищаюсь твоей смелостью. Я тоже восхищаюсь тобой. Ты, вечный император, но ты готов был рискнуть собой, погрузившись в эту смертельную ловушку. Если бы я не пришел, то вы оба, ты и лорд секты, возможно, погибли бы здесь, сказал Нин. Чтобы вечный император заключил договор о самоубийстве с Дао-лордом, я действительно поражен твоим безумием. Войти в царство нефритового пламени было легко, уйти было сложно. В прошлом ситхи позволяли бесчисленным входить, не мешали им, а затем они убивали их, когда те попадали внутрь. Таким образом, хотя Архонт Шелковый Снег смог войти, остаться в живых ему было в 1000 раз сложнее. В конце концов, было просто невозможно вернуться к исходному маршруту. «Пакт о самоубийстве, ты слишком сильно меня недооцениваешь», — сказал с холодной улыбкой Шелковый Снег. У него был корабль, а это означало, что у него было преимущество перед другими архонтами. «Ты мечтаешь поймать меня в ловушку?» «Да», — Нин продолжал идти вперед с улыбкой на губах. «Ты недостаточно силен, чтобы сделать это самостоятельно. Твой план, вероятно, состоит в том, чтобы использовать некоторые ужасающие механизмы царства нефритового пламени. Если мои предположения верны, ты должен быть окружен невероятно сильными ловушками. Я и в самом деле окружен ужасающими ловушками, десятками, сотнями ловушек». Архонт хохотал, как ненормальный. «И поэтому ты должен держаться подальше от меня. Чем ближе ты ко мне подойдешь, тем скорее наступит твоя смерть». Двое продолжали говорить на расстоянии. Архонт скрывал свои истинные мысли и свой истинный план насчет Нина. Ближе, ближе, чуть ближе. Архонт Шелковый Снег с нетерпением ждал прибытия Нина. Он знал, насколько гордым был Дао-лорд Черный Север. Он ни за что не убежал бы, хотя бы не увидев опасности. У Архонта были свои планы, а у Нина были свои. Если бы Оттепель не рассказал ему о некоторых секретах этого места, Нин продолжал бы идти с гораздо большей осторожностью. Однако теперь Нин знал, что до тех пор, пока он не взлетит в воздух, он не будет атакован ни одним из действительно смертоносных механизмов этого места. «Шелковый снег, в конце концов все твои планы провалятся», — размышлял Нин. Тем не менее, он все же осторожно проинструктировал. «Оттепель, оставайся впереди меня, есть». Он шел впереди, в то время как Нин следовал за ним. Нин проявлял осторожность в отношении своей безопасности, но он еще хотел и усыпить бдительность Архонта Шелкового Снега. Расстояние между ними стало сокращаться. 80 миллионов километров, 60 миллионов километров, 50 миллионов километров, 30 миллионов километров. Чем ближе, тем лучше. Таким образом, да, лорд Черный Север будет страдать от еще более сильных последствий ударной волны. Архонт почувствовал, как его прежде спокойное сердцебиение начало набирать обороты. Ближе. 10 миллионов километров. 8 миллионов километров. 5 миллионов километров. Хм, почему он еще не напал на меня? Спеши, атакуй. С нетерпением сказал Архонт Шелковый Снег. Как только он атакует, он определенно попадет в барьер передо мной. Если Нин не станет атаковать, ему придется как-то заставить его прикоснуться к барьеру. Расстояние между ними сократилось до 1 000 000 километров. Свист. Внезапно волна невидимой сердечной силы захлестнула их, мгновенно преодолев расстояние между ними и обрушившись на белобрового архонта. Это были безбрежные мечты. Перед его глазами появился прекрасный мир иллюзий. «Я наконец-то стал непобедимым. Ха-ха-ха, я правитель этого царства. Ха-ха-ха». Архонт Шелковый Снег восседал на троне. Внизу под ним сидели гегемон Яркий Берег, гегемон Ветряной Дождь, гегемон Темная Лилия и другие крупные силы. Они все покорно его ждали, он захлебнулся от восторга. Однако мгновение спустя в его глазах появилось выражение ужаса. Он понял, что попал в ловушку иллюзии. Ломать, ломать, ломать. Он яростно боролся, но чувствовал, как мир вокруг него заползает в его ум, как грязь, от которой трудно отмыться. Он продолжал бороться, и, наконец, ему удалось вырваться. Он освободился от безбрежной мечты, обретя ясность ума и контроль над своим телом. Том 37, глава 4, вспыв заксвати его. Как только Цзихин убрал свои сердечные иллюзии, он приказал защитнику ситхов двигаться вперед. Есть. Оттепель превратился в полосу света, рванувшую через пламенный проход с бешеной скоростью. Они были на расстоянии менее 1 000 000 километров от Архонта. Оттепель почти мгновенно бросился к Архонту Шелковому Снегу, ноги которого твердо стояли на земле. Он ни разу еще не взлетел. Защитник протянул свою огромную пушистую правую лапу, вцепившись в Архонта. Но как только он это сделал, свист. Архонт шелковый снег в виде тумана внезапно исчез в воздухе. На его месте появился странный сосуд. Это был древний некрасивый сосуд, покрытый пятнами ржавчины и разложения, что говорило о его старости и потрепанности. Несмотря на это, он все еще мог двигаться с невероятной скоростью. Он мгновенно отступил на высокой скорости, с легкостью избежав удара оттепели. Нин нахмурился. Он чувствовал, что, когда оттепель протянул руку, Архонт шелковый снег все еще был в ловушке иллюзий. Есть ли здесь еще кто-то, кроме шелкового снега? Внутри улетающего королевского корабля находились две фигуры. Они выглядели абсолютно идентичными, белоголовыми, белобровыми копиями Архонта. У одного из них был потерянный взгляд, другой наоборот был сосредоточен. Извержение. Скомандовал сосредоточенный Архонт. Бум. Архонт шелковый снег уже давно создал маскирующую формацию, чтобы скрыть ужасающую ловушку, а также несколько других простых формаций, которые могли активировать ловушку. Теперь, когда Архонт шелковый снег решил активировать и взорвать свои формации, они мгновенно вспыхнули. Мощные взрывы мгновенно обрушились в смертельную ловушку, вызвав мощнейший общий взрыв. Ужасающая волна разрушительной силы мгновенно разлетелась во все стороны, как темно-красное пламя. Все, к чему он прикасался, испарялось, включая даже пространство-время и саму карму. Кстати, Архонт шелковый снег сначала скрылся в своем королевском корабле, прежде чем атаковать. Темно-красные языки пламени почти мгновенно пересекли расстояние в 10 миллионов километров и разбились об корабль. Бум! Даже корабль не смог лететь дальше, сила взрыва заставила его упасть. Поскольку судно предназначалось для полетов между королевскими вселенными, оно было чрезвычайно ценным. Такие, как правило, принадлежали исключительно высокопоставленным ситхам. Когда Атарх Балинь атаковал стену каменный адский слон, только двое из множества ситхов имели там свои корабли. Атарх Балинь забрал один из них, а другой был уничтожен в бою. Однако только атархи могли с легкостью разрушать королевские корабли. Они были чрезвычайно крепкими. Таким образом, несмотря на то, что королевский корабль был поражен ужасающим потоком энергии и его отбросило назад, он не пострадал. Нехорошо. Нин почувствовал, как страшная волна разрушительной силы обрушивается на него со всех сторон. Темно-красная волна пламени мгновенно пронеслась по региону с такой силой, что даже Нин вздрогнул. Этой волны было достаточно, чтобы погибли даже гегемоны. Хозяин, защитник сразу же рванул к Нину. Как только Нин собрался защищаться от волны, он заметил нечто странное. Он немедленно отправил мысли на защитнику. Не паникуй, это не может навредить мне. Огромная темно-красная волна огненной силы разлетелась во все стороны, но она держалась на расстоянии примерно 30 метров от земли. Хотя она пролетела прямо мимо Нина, она прошла сверху над коридором. Эта область в 30 метров над землей осталась полностью безопасной. С северными падужными мечами наготове Нин поднял голову и уставился на темно-красную волну пламени, которая пронеслась над его головой. Так что это правда. Пока я буду ходить по земле, я буду в полной безопасности. Нин улыбнулся. Ситхи, вероятно, беспокоились о сбоях, поскольку эти ловушки не отличают друг от врага. Хозяин, защитник был уже рядом с Нином. Пойдем, давайте найдем Архонта шелкового снега. Не дай ему сбежать, рявкнул Нин. Вжух, вжух. Двое продолжали бежать вперед по земле. Вскоре они смогли увидеть королевский корабль, залитый этим темно-красным пламенем вдали. Как? Корабль остается неповрежденным, несмотря на то, что подвергся атаке такого масштаба. Нин был озадачен. Он тщательно осмотрел корабль на предмет того, из чего он сделан. Казалось, будто его часть корабля была из того же материала, и резонанс между кораблем и частью был. Может ли это быть реальным королевским кораблем? У Архонта был неповрежденный королевский корабль. Нин был довольно сильно удивлен. Что Нин, что лорд секты знали, что у шелкового снега наверняка есть собственные части королевского корабля. Это было единственным объяснением резонанса, но ни один из них даже не осмелился предположить, что у Архонта мог быть целый корабль. Он выглядел поврежденным, но, по крайней мере, исправным. Цена его была поистине сумасшедшей. Хозяин, это королевский корабль. Я видел его раньше. Мой хозяин хотел приобрести такой, но он не мог себе этого позволить, мысленно отправил защитник. Один корабль стоит 20 таких, как я. Это не было шуткой. Ему не нужно было объяснять, почему королевские корабли были такими ценными. Следует помнить, что даже гегемонам было чрезвычайно трудно путешествовать между королевскими вселенными. Королевские корабли, однако, делали такие путешествия чрезвычайно легкими и простыми. Любой гегемон был бы готов заплатить практически любую цену за приобретение королевского корабля. Фактически, 4 или 5 гегемонов были бы готовы объединиться, чтобы купить корабль. В действительности, однако, их никогда не выставляли на продажу. Император смещения волн был достаточно щедрым, чтобы предложить храм Алой Волны своей родине, но он никогда бы не захотел передать корабль. Только атархи были достаточно богаты, чтобы отдать такую вещь. У шелкового снега и в самом деле есть королевский корабль. Глаза Нина налились кровью от волнения. Я должен получить его. Я должен. Изначально Нин просто хотел избавиться от потенциальной угрозы, но теперь его еще и охватила страсть забрать корабль. Королевский корабль вращался в воздухе темно-красным пламени, но он быстро смог стабилизироваться. Два тела Архонта Шелкового Снега стояли на нем. Я не ожидал, что иллюзии Дао Лорда Черного Севера достигнут такого уровня власти. Даже мой аватар не смог ему противостоять. Прошла целая секунда, прежде чем он проснулся. Даже мое истинное тело оказалось на мгновение в ловушке. Архонт Шелковый Снег взглянул на своего аватара. Как страшно. Да, лорд Черный Север прогрессирует в ужасающем темпе. Его маслянисто-зеленые глаза вспыхнули холодным светом. Я должен убить его прямо сейчас. К сожалению, все пошло прахом. Мои планы полностью разрушены. Архонт Шелковый Снег покачал головой. Его план состоял в том, чтобы позволить своему аватару ждать Нина в одиночку, пока его настоящее тело будет находиться на борту корабля и скрываться в поместье, которое нес аватар. Он хотел использовать своего аватара, чтобы заманить Нина, пока его истинное тело ждет. Он не ожидал, что Нин немедленно использует иллюзии для атаки. Когда иллюзии поразили его, что его аватар, что истинное тело были одновременно захвачены. Вообще говоря, если настоящее тело было захвачено иллюзией, то и аватар оказывался в ловушке. Так было потому, что аватары хуже переносили иллюзии, чем настоящие тела. Однако обратное не обязательно имело место. В этой ситуации прошла целая секунда, прежде чем он пришел в себя. Однако истинное тело Архонта Шелкового Снега почти мгновенно проснулось после того, как на него обрушилась иллюзия. К тому времени, когда оттепель стал пытаться схватить аватара, истинное тело Архонта сразу же отреагировало. В то время в голове у Архонта была только одна мысль. «Я не могу сражаться с Черным Севером в ближнем бою. Если я начну сражаться, и он поймает меня в свои иллюзии хоть на мгновение, я получу тяжелое ранение или даже умру. Черт с ним, я сейчас все взорву». Архонт Шелковый Снег больше не решался делать какие-либо другие трюки. Он был в ужасе от иллюзий Нина, поэтому он немедленно взорвал ловушку поблизости. Учитывая, насколько мощной была эта ловушка и тот факт, что Нин находился всего в нескольких сотнях тысяч километров, он понимал, что вполне возможно убить Нина. Он мертв, верно? Он должен быть убит. Архонт убрал своего аватара, а затем взял под контроль королевский корабль. Потом он обернулся, чтобы тщательно исследовать область, которую он только что покинул. Внезапно появились две фигуры. Одна была юношей с ножнами на спине, другая – пушистым белым существом. Эти двое двигались по земле в поисках королевского корабля с ужасающей скоростью. Над их головами бушевало пламя. Да, лорд Черный Север. Архонт был в шоке. Он не погиб. Архонт не мог этого принять. Ему удалось пережить взрыв из-за своего корабля. Но как выжил Дао Лорд Черный Север? Даже вечные сокровища высшего сорта были бы мгновенно разрушены таким взрывом. Даже гегемоны погибли бы. Бежать. Единственная мысль билась в голове Архонта. Он немедленно взял под контроль свой королевский корабль и отправил его в полет. «Шелковый снег, не беги!» Нин яростно закричал, когда увидел, как королевский корабль начинает ускоряться. К настоящему времени Шелковый снег боялся, что Нин приблизится к нему. Иллюзорное искусство, которое использовал Нин, действительно напугало его. Он был полностью сосредоточен на победе на королевском корабле, чтобы сбросить Нина с хвоста. Том 37, глава 5. Ожидаемые результаты. Следи за ним. Цзихин и оттепель превратили в полосы света, взлетев на высокой скорости, оставаясь на уровне горящих тоннелей. Однако корабль все дальше уходил от них. Это слишком быстро. Королевский корабль может летать намного быстрее, чем мы. Нин уставился вдаль, его лицо было напряженным. Он продолжил преследование. «Не волнуйся, хозяин, тоннели заполнены ловушками и механизмами. Если он будет двигаться медленно и осторожно, он сможет избежать некоторых из них, но он летит как сумасшедший. Он мгновенно преодолевает сотни миллионов километров, даже не видя, что там, впереди. Он определенно столкнется с некоторыми из ловушек. Как только они активируются, они замедлят его, если вообще не убьют». Нин кивнул. Они должны были путешествовать по такому опасному месту с осторожностью. Единственная причина, по которой Нин осмелился бежать вперед на полной скорости, была в том, что оттепель прикрывал его спереди. Архонт защищен королевским кораблем. Вот почему он летит, как сумасшедший, размышлял Нин. Бум! Внезапно впереди раздался взрыв. Нин увидел, что область в 10 тысяч километров оказалась замкнута в пространственном вихре. Пространственный вихрь пульсировал и проявлял круги света, которые объяли собой всю область. Каждый круг света походил на невероятно острую шумную пилу. Световое гудение превратило весь регион в 10 тысяч километров в смертельную ловушку. Хорошо. Далекий архонт Шелковый Снег заметил, что произошло. Он сразу почувствовал огромное удовлетворение. Умрите, умрите. Единственная причина, почему я двигаюсь так быстро, мой королевский корабль. Как вы то посмели так быстро двигаться? Попались в ловушку? Ох, жаль, что в эту ловушку попал только Галим. Было бы замечательно, если бы да, лорд Черный Север тоже в нее попал. Арррр. Столкнувшись с кругами света, оттепель издал яростный рев, подняв голову. Затем кулаками ударил землю со всей силы. Бум. Мерцающая область начала дрожать после получения титанического удара. По мере того, как пространство начало разрушаться, даже гудение световых кругов прекратилось. Что? Убегающий архонт был в шоке. Даже его голем настолько силен. Защитник шел впереди, а Нин позади него. Оттепель мог атаковать как с доминирующей силой, так и с высочайшей гибкостью. Даже гегемоны позавидовали бы его физическим возможностям. Он был просто невероятно хорош в способности выживать. Вот почему он выжил, хотя его первоначальный хозяин, Ситх, погиб. Хотя он, возможно, уступал в силе и технике атаки по сравнению с черными императорами, он был даже более жестким и более выносливым, чем они. Вот почему ситхи назвали этих типов големов големами-защитниками. Бум, бум, бум. Оттепель проходил через один барьер за другим, и ни один из восьми ничем не смог ему навредить. Дзинь. Вдруг вдалеке раздался громкий взрыв, появился нефритово-зеленый свет. Он был похож на ослепительный нефритовый лунный свет, наполненный атласной нежностью. Когда улетающий корабль врезался в нефритово-зеленый свет, сила нефритового лунного света активировалась. Нефритовый корабль был мгновенно отброшен назад. Вот так-то. Мы уже столкнулись с восемью такими ловушками. Как ты мог не столкнуться ни с одной, летая по воздуху? Нин был рад видеть это. Самые опасные ловушки, которые создали ситхи, были наверху, в небе. Королевский корабль продолжал лететь назад по воздуху. Ловушки в воздухе действительно были невероятно мощными. Че что, черт возьми. Когда королевский корабль отбросило назад, архонт Шелковый Снег был на некоторое время ошеломлен силой столкновения. После того, как он пришел в себя, он поспешно снова взял корабль под контроль, чтобы продолжить свой полет. Он догоняет. Архонт нахмурился, когда увидел, как две фигуры гонятся за ним сзади. Я смог оторваться от них, но они сразу же сократили расстояние. Ух, Галим Даа Лорда Черного Севера невероятно силен. Он способен прорвать все эти формации голой силой. В то время как мой корабль не имеет способности нападать, он может только пассивно выдерживать эти атаки. Оттепель активно атаковал и уничтожал ловушки и барьеры, с которыми они сталкивались по мере продвижения. Однако королевский корабль не мог ничего сделать, кроме как пассивно переносить эти атаки. Каждый раз он был отброшен назад. Это сильно влияло на его скорость. Мог ли архонт атаковать ловушки, как голем? Не было у него такой смелости. Я отказываюсь верить в это. Царство нефритового пламени наполнено множеством опасностей. Ситхи заполнили это место механизмами и ловушками. Ни один голем не сможет прорваться сквозь них. Как только его голем будет уничтожен, ему придется полагаться только на себя, чтобы справиться с этими опасностями. Архонт все еще надеялся, что успех был в его руках. Во всяком случае, так он запланировал. Он подготовил несколько планов для борьбы с Нином. Первым было ждать, пока Нин начнет атаку. Увы, внезапное использование Нином иллюзорных свободных земель снов полностью разрушило эту игру, заставив его заранее активировать ловушку. К сожалению, он все же не смог убить Нина. Его второй план состоял в том, чтобы бежать на королевском корабле. Королевский корабль был невероятно крепким и способным поддерживать жизнь своих обитателей. Если Нин осмелится его преследовать и не будет осторожен, он попадет в одну из ловушек и погибнет. Однако королевский корабль Архонта мог выдерживать удары. И, конечно, у него был и третий, отчаянный план. «Надеюсь, мне никогда не придется воспользоваться третьим планом». Архонт Шелковый Снег посмотрел на две полосы света, преследующие его, смешанным взглядом маслянисто-зеленых глаз. «Да, лорд Черный Север всегда превосходил мои ожидания. Я так много подготовил, чтобы он погиб, а он на самом деле достиг невероятно высокого уровня иллюзий. Он также получил безумно сильного голема. Судя по тому, как он легко прорвался через эти ловушки, этот голем определенно намного сильнее меня. Где да, лорд Черный Север нашел такого голема?» Королевский корабль продолжал улетать. Нин и Оттепель продолжали его преследовать. Учитывая то, что обе стороны двигались с максимальной скоростью, без тщательного изучения опасности впереди, они естественным образом сталкивались то с одной ловушкой, то с другой. Нин и Оттепель столкнулись с большим количеством из них, а королевский корабль столкнулся с меньшим количеством. Нин, однако, не замедлился из-за возникших ловушек, но корабль замедлился. В результате, королевский корабль не смог стряхнуть Нина с хвоста, и они находились достаточно близко друг к другу. Это преследование длилось уже два полных дня. Свист. Когда ускоряющийся корабль прошел через пылающие проходы, он внезапно столкнулся с некой невидимой силой, которая была чрезвычайно липкой по своей природе. Сила мгновенно обвелась вокруг королевского корабля, заставив его резко замедлиться, прежде чем корабль, наконец, остановился. Затем он стал раскачиваться взад-вперед. Затем он полностью остановился и застыл в воздухе. Что происходит? Архонт Шелковый Снег в шоке уставился на корабль. Вперед, вперед, ну давай же. Он пытался заставить королевский корабль двигаться. Но он чувствовал, что корабль был захвачен какой-то невидимой силой, не позволявшей ему даже сдвинуться с места. «Я пойман в ловушку», Архонт Шелковый Снег заволновался. «Ломать». Одной лишь мыслью он вызвал саблю, которая появилась за пределами корабля. Он сам не осмелился выйти за пределы корабля, поскольку он явно был в ловушке. Если он выйдет, он вполне может погибнуть. Он использовал саблю, чтобы пробиться сквозь невидимую силу, связывающую его извне. Но как только появилась сабля, она также оказалась связанной невидимой силой. Это сделало ее неподвижной. Но Архонт Шелковый Снег был ошеломлен, когда увидел это. «Корабль не движется, и мои сокровища тоже не двигаются». Архонт обернулся. Он немного успел оторваться от Нина и Оттепели, но эти двое снова приближались. «Если они меня догонят, учитывая, насколько ужасными стали иллюзии Дао Лорда Черного Севера, я, вероятно, умру. Если так, то пришло время постараться изо всех сил». Архонт прищурился, немедленно проявив шесть рук с шестью саблями. При помощи одной лишь мысли он появился за пределами королевского корабля и ударил всеми шестью саблями. Невидимая сила снова связала его. «Ломать». Архонт Шелковый Снег ударил всеми шестью саблями, но они смогли прорваться только на расстоянии в 30 метров, прежде чем их остановила та невидимая сила. Эта невидимая сила обернулась и вокруг Архонта Шелкового Снега. Он попытался бороться, но обнаружил, что совсем не может двигаться. «Че, что это? Черт возьми, за ловушка!» Архонт был в ярости и отчаянии. «Шелковый Снег!» Голос Нина был спокойным. «На этот раз бежать некуда». Нин и Оттепель подошли и подняли головы, чтобы взглянуть на парящий в воздухе королевский корабль и Архонта. Ни корабль, ни Архонт не могли двигаться. Нин не был удивлен. Они оставались на земле, и поэтому для них не было опасности столкнуться с какими-то чрезмерно мощными барьерами. Но Архонт все это время летал в воздухе. Было неизбежно для него стать жертвой мощной ловушки. Как только обе стороны начали бежать, результат был предопределен. «Подходите, если у вас хватит смелости сделать это». Архонт Шелковый Снег был совершенно не способен двигаться, но он все же мог распространять свою бессмертную энергию и эхо своего голоса. Том 37, глава 6. «Падение Арксента, я буду ждать тебя прямо здесь. Подойди и убей меня», — холодно хохотнул Шелковый Снег. «Я бы не посмел последовать за тобой внутрь». Цзинин стоял вдалеке, уставившись на него. «Было бы довольно жалким зрелищем застрять там в ловушке навсегда. XMMM, если ты не зайдешь, я могу остаться здесь в ловушке», — но я буду продолжать жить. Я смогу прожить очень, очень долго. Спустя 108.000 циклов хаоса ты, вероятно, потерпишь неудачу в своем слиянии, да и погибнешь. Я, однако, все еще буду жив. Мои друзья, вероятно, придут сюда и найдут способ спасти меня. Рано или поздно я вырвусь на свободу. Архонт Шелковый Снег уставился на Нина, его белые брови трепетали, в его глазах промелькнуло безумие. Так почему бы тебе не прийти сюда? Приди и убей меня. Даже не собираюсь, но ты все равно умрешь сегодня. Нин покачал головой. Да, лицо Архонта напряглось, его взгляд стал холоднее. Хаэм, мне очень любопытно, как же ты рассчитываешь меня убить? Нин стоял там, в пылающем коридоре с поднятой головой. Он взмахнул правой рукой, в результате чего появился северный радужный меч. Ломать. Нин ударил мечом, вызвав поток света меча, который обрушился как водяная волна. Свет меча объединился со слоями света, которые ударили прямо в далекий, парящий в воздухе, корабль Архонта Шелкового Снега. В тот момент, когда северный радужный меч нанес по нему удар, он стал в миллион километров длиной. Казалось, он пронзил небеса, когда Нин ударил своей кровавой каплей до омега-меча. Это была его самая проникающая атака, и атака, которая, по мнению Нина, лучше всего подходила для борьбы с такого рода невидимой связывающей силой. Шахахаха. Когда меч ударил, он прошел прямо через вязкую область и был немедленно заблокирован этой невидимой силой. Меч Нина начал двигаться все медленнее и медленнее. Пройдя всего лишь 100 километров, он полностью остановился и не смог продвинуться дальше. О, Нин нахмурился. Какая странная ловушка. Его меч был способен лишь войти в само поле, а Архонт Шелковый Снег был еще в десятках тысяч километров от него. Хотя ловушка и связывала Архонта, Нину было очень трудно убить его. Ха-ха, да ты даже не близко. Ты даже не можешь дотронуться до меня. Архонт холодно рассмеялся. Ты в ловушке, и так плотно завернут, что даже не можешь пошевелиться, а тебе все еще смешно. Я просто восхищаюсь тобой, сказал Нин, начав продумывать другие варианты. Хэм-эм-эм. Архонт Шелковый Снег холодно фыркнул. По правде говоря, он чувствовал себя довольно несчастным. Он был плотно связан в воздухе и даже не мог пошевелить пальцем. Он будто был парализован и стал статуей. Он даже не мог говорить вслух, и был вынужден полагаться на использование бессмертной энергии. Насколько жалкой была бы такая жизнь. И вот тощий, седовласый, белобровый архонт просто стоял там, замороженный в воздухе в своем потрепанном древнем королевском корабле, пока Нин думал, как справиться с формацией. Иди. Нин попытался физически толкнуть северный радужный меч глубже, но меч не сдвинулся с места. Голая сила была здесь бесполезна. Даже Архонт не мог двигаться. Если бы Нин использовал некоторые из своих позиций меча, чтобы развязать свои самые мощные атаки, он мог бы немного продвинуться вперед. Но со своим застрявшим мечом любые позиции он использовать не мог. «Возвращайся сюда!» Нин пожелал, чтобы меч сжался, и меч быстро начал уменьшаться в размере. «Расти!» Нин попробовать увеличить размер меча, но в этом регионе мечу постоянно мешала эта невидимая сила. Он смог сжать его, но вот увеличить его он не мог. Нин покачал головой. У него не было выбора, кроме как сжать меч и убрать его. «Хозяин, эта ловушка предназначена для того, чтобы связывать врагов. После того, как враги оказывались в ловушке, ситхи приходили, чтобы либо захватить их, либо с легкостью убить их», — сказал защитник. «Однако мы не можем установить контроль над ловушкой, поэтому у нас нет другого выбора, кроме как прорвать ее силой. У тебя есть способ сделать это?» — спросил Нин. «Позволь мне сначала попробовать грубую силу». «Грубую силу?» — глаза Нина загорелись. Он удивленно взглянул на голема. «Хорошо, попробуй». Оттепель был големом и имел грубую силу в когтях. В одиночку он был на уровне гегемона. Ни у Нина, ни у Архонта Шелкового Снега не было шанса прорваться с помощью грубой силы. В конце концов, они были культиваторами. Они в первую очередь полагались на свое понимание Дао, а не на грубую силу. Големы, однако, обычно обладали сумасшедшей силой, поскольку они в первую очередь полагались на огромную физическую мощь своих тел. Для них Дао было второстепенным. Ломать. Оттепель протянул свою пушистую правую руку. Его рука резко расширилась, когда он добрался до нужной области. Невидимая сила начала его тормозить. Нин внимательно наблюдал за этим, как и далекий, скованный архонт. Бум. Волосатая белая рука медленно пробиралась внутрь, разрывая препятствующую силу. Что? Архонт был шокирован. Хорошо. Нин был в восторге. Улыбка появилась на обычно каменном лице защитника. Затем он протянул вторую руку, выглядя довольно уверенно. Две его большие пушистые руки в одно мгновение прошли почти сотню километров. Как это возможно? Как? Шелковый снег начал паниковать. 10 000 километров, две гигантские пушистые руки все ближе и ближе приближались к Архонту и его королевскому кораблю. Лицо Архонта становилось все мрачнее и мрачнее. «Я на самом деле погибну здесь». Лицо Архонта исказилось. Он знал, что, как только его втянут в мир имения, он обязательно погибнет. Время шло. Наконец, одна из гигантских пушистых лап достигла королевского корабля и вцепилась в него. Рука была настолько большой, что она смогла полностью накрыть собой судно, оторвав его от этой невидимой вяжущей силы. «Иди сюда». После того, как Оттепель забрал корабль, он насильно втянул его в свою собственную сокровищницу. «Теперь твоя очередь». Оттепель повернулся, чтобы посмотреть на Архонта. Он потянулся к нему. «Брат, шелковый снег, я бы хотел пригласить тебя в свой мир имения. Давай немного поболтаем». Нин отправил свою сердечную силу, которая легко пронзила невидимую ловушку и полностью окружила Архонта. Нин волновался, что шелковый снег использует свою неуязвимую снежную форму, когда Оттепель попытался его схватить. «Я проиграл». Лицо шелкового снега стало унылым, когда он почувствовал, как на него действует сердечная сила Нина, и когда он увидел, как эта гигантская пушистая рука тянется к нему. Он все еще был связан этой невидимой силой и никак не мог убежать. Его голос отозвался эхом в пустоте. «Да, лорд Черный Север, я проиграл. Я бродил по королевской вселенной огненный дракон бесчисленные годы и никогда даже представить себе не мог, что погибну от твоих рук. Однако ты, самый могущественный Дай-Лорд за всю историю. Погибнуть от твоих рук не стыдно. Черный Север, сегодня я умру, но скоро ты тоже умрешь. Ты несомненно умрешь». Маслянистые зеленые глаза Архонта сверлили далекого Нина. На лице Архонта была безумная улыбка. Мгновение спустя его взгляд стал тусклым. Все признаки жизни покинули его тело. Очевидно, он покончил жизнь самоубийством, разрушив свою собственную душу и истинную душу. В мире имения Архонта Шелкового Снега две фигуры сидели там в позе лотоса. Один из них был аватаром Архонта, другой – аватаром Императора Кровавого Облака. Жизненная аура аватара Архонта начала исчезать. Смерть истинного тела означала, что аватар тоже погибнет. «Брат, Кровавое Облако, я проиграл. Ты знаешь, что делать». Это было последнее, что сказал аватар Архонта Шелкового Снега перед смертью. Шелковый Снег. Аватар Императора Кровавого Облака смотрел, как умирает Архонт, затем медленно кивнул. «Да, я знаю, что делать». Аватар Императора Шелкового Снега внезапно распался на бесчисленные крошечные кусочки, и божественная сущность, содержащаяся в нем, также была полностью уничтожена. Его аватар совершил самоубийство, чтобы Нин не узнал, кем он был. Как только аватар распался, осталась лишь куча фрагментов сокровищ. Нельзя было определить, откуда они появились. Обыденно выглядящий хаос мир на самом краю королевской вселенной огненный дракон. Черные тучи блуждали по этому миру. Множество императоров присутствовало здесь. Это было то место, где императоры дворца демонов шелкового снега решили скрыться. Это место было заполнено множеством барьеров. Это гарантировало, что даже если Нин нападет, у них будет достаточно времени для бегства. Он умер. Император Кровавое Облако сидел на вершине горы. Глаза его были полны печали. Брат Шелковый Снег умер. Архонт Шелковый Снег просто был слишком сумасшедшим. Император Кровавое Облако не хотел сопровождать Шелкового Снега в таком безумном деле, но хотел ему помочь. Поэтому для убийства Нина Император Кровавое Облако послал аватара вместе с Шелковым Снегом. В конечном итоге, однако, Шелковый Снег потерпел неудачу. «Да, лорд Черный Север, как ты думаешь, ты получил большое состояние, когда корабль попал в твои руки?» Император Кровавое Облако холодно усмехнулся. «Вскоре все живые существа королевской вселенной Огненный Дракон узнают, что у тебя есть королевский корабль, а также много других сокровищ. ХМ, иногда обладание слишком большим сокровищем может оказаться фатальным». Голос Императора Кровавого Облака был холодным. Он был абсолютно уверен, что гегемоны и другие крупные силы различных царств сойдут с ума от возможности приобрести корабль. «Это последний подарок, который Шелковый Снег приготовил для тебя, смертельный подарок». Глаза императора горели от нетерпения. Он ждал того дня, когда Черный Север будет убит. Том 37, глава 7. Королевский корабль Цзинин уставился на тело Архонта, которая висела в воздухе над огненным проходом. Нин никогда бы не успокоился, зная, что какой-то сумасшедший демон все еще жив и здоров, но после того, как он все-таки убил его, Нин не испытывал особой радости. Было только чувство облегчения. По крайней мере, один потенциальный будущий источник проблем был устранен. Один из восьми лордов священных городов, тихо пробормотал Нин, вот так просто умер здесь. Восемь архонтов священных городов, они были легендарными фигурами. Когда Нин впервые посетил священный город, он испытал чувство благоговения и восхищения. И все же, один из внушающих страх архонтов погиб вот так. Правда, он технически покончил с собой, но его вынудили это сделать. Прах к праху, прах к праху. Нин мягко взмахнул ладонью. Это выглядело как случайный удар, но на самом деле он охватил всю мощь небесного разрушителя Дао Омега Меча. Сила удара была похожа на волну воды, которая пронеслась по всему телу. Без сокровищ, защищавших его, он был легко раздроблен в прах силой ладони Нина. Нин снова взмахнул рукой, собрав все сокровища, оставленные Архонтом. Нин улыбнулся. Он не был особенно рад убийству Архонта Шелкового Снега, но был взволнован тем фактом, что он только что приобрел королевский корабль. Неожиданная находка. Теперь он будет самым ценным сокровищем, которое у меня есть. Нин взмахнул рукой, убрав королевский корабль. После приобретения королевского корабля оттепель, естественно, немедленно передал его своему хозяину. Корабль теперь был в руках Нина, и он был размером с ладонь. Он выглядел довольно потрепанным и обычным, покрытым следами и шрамами. Посторонний человек, взглянувший на него, вероятно засомневается, может ли он летать. Тем не менее, Нин довольно долго гонялся за Архонтом Шелковым Снегом, и он знал, что корабль действительно может летать. Время привязать его. Нин отправил в королевский корабль нить божественной мысли. Теперь он не имел хозяина, поэтому его можно было привязать с легкостью. Хозяин, хозяин. Дух корабля немедленно попытался понравиться Нину, опасаясь, что Нин его убьет. Такая печальная судьба порой ждала некоторых духов сокровища духов големов. Учитывая количество урона, которое получил этот корабль, способен ли он телепортироваться в пространстве времени? Спросил Нин. Ущерб действительно был довольно серьезным. Это вызывало беспокойство. Может, поспешно ответил дух корабля. Он вполне способен телепортироваться в пространстве времени, но не может пройти слишком далеко. Потребуется много перемещений в пределах одной королевской вселенной, прежде всего потому, что корабль получил довольно большой урон. Хотя основные компоненты находятся в хорошем состоянии, многие другие части получили различные повреждения. Некоторые части полностью отсутствуют, поэтому корабль может лететь только на низком уровне мощности. Нин кивнул. Он не чувствовал разочарования. Если бы королевский корабль был абсолютно цел, Архонт уже давно бы сбежал. Нин никак не мог бы остановить его, поэтому он в конечном итоге сам попал бы в ловушку и не смог бы убежать. «Хозяин, я чувствую, что у тебя есть компонент, который мне очень нужен», — быстро сказал дух корабля. «О!» — Нин засмеялся и взмахнул рукой, в результате чего рядом с ним появилась деталь длиной более 60 метров. Эта деталь была странной, состоящая из нескольких слоев металла, на которых было вырезано много божественных рун. Деталь была намного сложнее, чем любой голем класса гегемона, и как любой человек, который не понимал в Дао искусство, Нин вообще этого не понимал. «Ничего себе, этот кусок огромен!» Дух корабля был взволнован. «Хозяин, я могу проглотить его? Вперед!» Нин кивнул. Свист. Волна невидимой силы мгновенно пронеслась по 60-метровой детали, которая быстро начала уменьшаться, пока не стала размером с большой палец. Когда она уменьшилась, она полетела к одной из поврежденных мест корабля. Часть была втянута в корабль, после чего поверхность корабля мгновенно начала светиться. Поверхность корабля начала расширяться, при этом поврежденная часть автоматически была восстановлена. Королевские корабли обладают регенеративными способностями, но есть некоторые важные основные материалы, в которых они нуждаются. С этой, довольно целой частью, некоторые из ранее отсутствующих компонентов могут быть использованы для регенерации и ремонта некоторых других частей. Дух корабля был чрезвычайно взволнован. «Хозяин, теперь, когда я смог отремонтировать критически важный компонент, многие незначительные повреждения также исправляются. Теперь я могу двигаться почти в 100 раз быстрее, чем в прошлом. Теперь я могу телепортироваться через замиг через пол вселенной». Нин смотрел на королевский корабль в руке. Теперь он выглядел намного лучше, чем раньше. Хотя он все еще был покрыт отметинами и ранами, он не выглядел таким потрепанным, как раньше. Один миг, чтобы телепортироваться через пол вселенной, это было шокирующе. «Насколько ты далек от идеального состояния?» – спросил Нин. «Чрезвычайно далек». Дух судна мгновенно был смущен. «Хотя я и на 90% цел, некоторые незначительные части, которых у меня нет, очень важны для меня. Вот почему я все еще не могу телепортироваться на такое большое расстояние, как если бы я был абсолютно цел». Нин не мог не согласиться. Когда он был Дао-лордом третьей ступени, он был сопоставим с высшими Дао-лордами, а также с довольно могущественными императорами. Тогда ему понадобилось бы около миллиона циклов хаоса, чтобы телепортироваться из одной королевской вселенной в другую. Даже гегемонам потребовалось бы очень много времени. Кораблям, однако, требовалось всего несколько десятков тысяч лет. Несколько десятков тысяч лет, чтобы пройти расстояние, на которое Нину понадобилось бы потратить миллион циклов хаоса. Его телепортационные способности были непостижимо выше, чем у гегемона Яркого берега. Однако, хозяин, я чувствую, что недалеко от меня есть еще один важный компонент, который мне крайне необходим. Если я смогу впитать его, я смогу многое исправить, немедленно сказал дух корабля. Это часть у моего друга. Нин кивнул, затем взмахнул рукой и отложил пока корабль. Свист. Нин связал и осмотрел все сокровища, оставленные Архонтом шелковым снегом. Хотя там и было несколько ценных вещей, ни одна из них не представляла большого интереса для нынешнего Нина. Несмотря на это, Нин все же был взволнован. Одного королевского корабля было более, чем достаточно. Этот корабль должен быть гораздо ценнее, чем даже храм Алой Волны. Достаточно попросить Атарха помощь. Нин еще сильнее заволновался. Атархи обладают невероятной силой и могут с легкостью создавать даже альтернативные вселенные. Они более, чем способны повернуть время вспять, чтобы спасти Юйвэй. С этим королевским кораблем я смогу вернуть ее к жизни. Ха-ха-ха, наконец-то, наконец-то, наконец-то, я наконец сделал это. Нин стоял в извилистом пламенном коридоре, настолько взволнованный, что кровь его закипела. Волнение, которое он чувствовал, было просто неописуемым. Обменять корабль, чтобы возродить Юйвэй, Нин, не колеблясь, сделает этот выбор. Хотя королевский корабль позволил бы ему с легкостью перемещаться из одной королевской вселенной в другую, путешествовать в одиночку было бы слишком скучно. Это выбрали бы императоры, которые потеряли всех своих близких и которым было любопытно посмотреть внешний мир. Нин тренировался гораздо меньше них. В пределах королевской вселенной Огненный Дракон было множество мест, которые он никогда не посещал, и его продолжительность жизни, как Дао-лорда, была ограничена всего 108 000 циклами хаоса. Ему просто не было смысла бродить по другой вселенной, наслаждаясь тамошними местами. Если бы он мог оживить ее, если бы он мог поговорить с ней еще раз, это был бы самый счастливый момент в его жизни. Ему не было интересно бродить по внешнему миру. Корабль был не нужен Нину. Единственное, для чего он был хорош, — обмен. Попросить Атарха помощь. Я должен попросить императора Золотого острова и императора Черное облако пригласить Атарха, — размышлял Нин. Союз Дао имел определенные связи с другими королевскими вселенными. Через Союз Дао он сможет отправить сообщение Атарху. Но сначала я должен найти девятую пыль. Нин подавил волнение и дал оттепели команду продолжать поиски. Благодаря резонансу с кораблем, Нин знал, где находится лорд секты, таким образом, он смог найти его довольно быстро. Дела Нина шли более или менее спокойно, но бесконечные территории гудели. Все крупные державы, отшельники и бесчисленные дао-лорды только что получили известие о чем-то совершенно шокирующем. Один из восьми повелителей священных городов, Архонт Шелковый Снег, погиб. Шелковый Снег был одним из восьми лордов священных городов, что означало, что у него была жизненная башня во дворце бессмертных Союза Дао. В тот самый момент, когда Нин заставил его совершить самоубийство, его жизненная башня рухнула. Новость быстро облетела весь дворец бессмертных, и слухи поползли дальше. Скрывать эту новость не было смысла. Все императоры уже все узнали, как и бесчисленные дао-лорды. Архонт умер, возвышенный архонт священных городов, их можно было победить, но убить их было слишком сложно. Даже гегемонам было очень трудно убить одного из них. Кто же его убил? Как он погиб? Бесконечные территории были в состоянии хаоса. Нина это не заботило. Он продолжал двигаться по царству нефритового пламени, следуя за резонансом корабля и его частей. Наконец, он прошел через пылающие тоннели и достиг тюремного региона, прибыв прямо к тюрьме лорда секты. Девятая пыль. Нин сразу увидел человека в серебряном одеянии, сидящего в позе лотоса в огненной клетке. Это был лорд секты. Нин громко засмеялся и позвал его. Черный север. Когда лорд секты открыл глаза и увидел Нина, он пришел в восторг.